431. Космические проявления отвечают не только войне физической, но и столкновению в духе. Устремление нагнетенной энергии может рождать водовороты на дальних расстояниях.